приносящая свои головы. Одновременно он чистил за границу. Там было главное осиное гнездо. Туда он прежде направлял оппозиционеров, выключая их из политической борьбы. Теперь он захотел вернуть их обратно. И, конечно, он не мог не разгромить разведку, так тесно связанную с дипломатами и Коминтерном. Разведка формировалась в период владычества Зиновьева, Бухарина, Коминтерня и Ягоды в НКВД. Как на них полагаться? Как доверять? Так что они должны были исчезнуть. Действуют одинаково, вызывают людей в Москву на повышение. Те не верят, но надеются и едут. Антонов Овсеенко вызван из Испании для назначения наркомом юстиции и назначают, чтобы успокоить коллег за границей. Лев Карахан вызван из Турции, ему предлагается должность посла в Вашингтоне. Оба были арестованы и расстреляны в Москве. Сокамерник Антонова вспоминал, когда его вызвали на расстрел, Антонов стал прощаться с нами, снял пиджак, ботинки, отдал нам и полураздетый ушел на расстрел. 21 год назад в шляпе на бекрень, с волосами до плеч, он объявил незаложенным временное правительство. Теперь его Басова вели к расстрельной камере. Карахана расстреливали в славной компании немецких шпионов. Вместе с ним бывшим послом, бывшим заместителем наркома, пошел на расстрел и бывший секретарь в ЦИК Авель Янукидзе. Оба пожилых красавца были весьма неравнодушны к балету, а точнее к балеринам. Имена Карахана и Янукидзе часто объединялись в эротических рассказах о жизни придворного Большого театра. Так что, объединив их в смерти, добрый Иосиф был настроен шутливо. Их расстреляли в декабрьскую ночь накануне дня рождения хозяина, на котором так часто веселился его друг Янукидзе. Весь 1937 год продолжалось истребление дипломатов и разведчиков. Отравили главу разведки Слуцкого и устроили ему пышные похороны, чтобы не пугать сотрудников. И отзывали резидентов. По возвращении они тотчас получали назначение в новую страну, о чем и успевали сообщить коллегам за рубеж. Перед новым назначением им давали заслуженный отпуск. Они уезжали отдохнуть в роскошный санаторий. Вернувшись, получали документы для новой работы. Их провожали друзья на вокзале. Поцелуи, прощания. На первой же станции в их купе ходили. Слухи об уничтожении коллег докатывались до резидентов, и все-таки они продолжали покорно возвращаться. Отказались вернуться считанные единицы. В 1937 году два кадровых советских разведчика Рейс и Кривицкий стали невозвращенцами. Вскоре к ним прибавился уже неоднократно упоминавшийся нами генерал Александр Орлов, настоящее имя Лев Фельдбин. Во второй половине 20-х годов он руководил резидентурой в Париже. В 1933-1935 годах действовал в Германии, Австрии, Швейцарии. В 1936 году, в период открытых процессов, был отправлен в Испанию, где шла кровавая гражданская война. Хозяин не только посылал в Испанию советское вооружение, он наводнил республиканскую армию своими военными советниками, подлинными и мнимыми агентами НКВД. Из Испании сталинские шпионы расползались по Европе, вербовали новых агентов. Орлова назначили заместителем главного военного советника республиканской армии. Его официальной задачей было организовывать разведку, контрразведку и партизанскую войну в тылу Франко. Но была и неофициальная. Как рассказал в своей книге «Воспоминания» генерал НКВД Судоплатов, Сталин в Испании осуществлял еще одну тайную цель – расправиться со сторонниками Троцкого, съехавшимися со всего мира сражаться за испанскую революцию. Хозяин устроил там кровавую охоту. Агенты НКВД и верные коминтерновцы обвиняли троцкистов в шпионаже и беспощадно расстреливали. Так что пришлось Орлову участвовать и в этой войне между коммунистами, как назвал ее Судоплатов. Но главной заслугой Орлова стала другая, сверхсекретная миссия. Когда силы Франко приблизились к Мадриду, Орлов получил шифрованную телеграмму от Ивана Васильевича. Так иногда подписывался Сталин в секретных телеграммах имени своего любимого героя, царя Ивана Грозного. Орлову было приказано уговорить правительство Испанской Республики вывести в СССР золотой запас. И ему это удалось. Золото хранилось в приморском городке Картахена, пещере. До конца своих дней Орлов помнил, как, войдя в пещеру, увидел гору ящиков. 600 тонн золота. Хозяин потребовал, чтобы при вывозе золота не осталось никаких русских следов, так что Орлову стало понятно, Сталин не собирался когда-либо его возвращать. Видимо, бережливый хозяин считал это золото справедливой платой за помощь в войне. Орлов вывез испанское золото под именем Блэкстона, представителя Национального банка США. Все это время он внимательно читал в «Правде» отчеты о московских процессах и понял, шло уничтожение Ленинской партии. Так что ему, старому большевику, работавшему в ГПУ с 1924 года, нетрудно было предвидеть собственную судьбу. И когда в 1938 году Орлов получил срочный вызов на некое секретное совещание на советском теплоходе, он не сомневался, его час наступил. И вслед за Рейсом и Кривицким остался на Западе. Зная, как беспощадно карал хозяин перебежчиков, Орлов написал письмо, где предложил ему сделку. Если Сталин не предпримет попыток расправиться с ним или его близкими, он обязуется молчать обо всем, что знает. Хозяин не ответил, но Орлов остался жить. И только после смерти Сталина опубликовал свою книгу «О тайнах НКВД», которую мы так часто цитируем. Отказался вернуться и посол Болгарии, знаменитый Федор Раскольников. Впоследствии он опишет, как, посетив в 1936 году кремлевскую столовую, был поражен необычайной молчаливостью высокопоставленных посетителей. Партийные функционеры буквально боялись раскрыть рот, боялись друг друга. Страх парализовал всех. Впрочем, весьма молчалив был в то время и сам Раскольников. В своих воспоминаниях его жена Каневес описывает, как, проснувшись среди ночи, часто находила Раскольникова сидевшим, сгорбившись у радиоприемника. Он слушал сообщения о процессах. Он отлично понимал, что все происходящее там — чудовищная ложь. Например, он знал, что Пятаков, который рассказывал на процессе о своей встрече с Троцким в Норвегии, на самом деле был в это время в Германии и, как пишет жена Раскольникова, обедал в одной компании с ее мужем. Но Раскольников молчал и мучился, пока не нашел свою книгу «Кронштадт и Питер» в 1917 году, в списке запрещенных, и понял, пришел его час. Только тогда он заговорил и написал открытое письмо Сталину, в котором были такие строки. «Над порталом собора Парижской Богоматери есть статуя святого Дениса, который смиренно несет собственную голову». Раскольников отказался следовать примеру святого Дениса, остался на Западе. «Вы культивируете власть без честности, социализм без любви к человеку, вы сковали страну жутким страхом. С помощью грязных подлогов вы инсценировали судебные процессы, превосходящие своей вздорностью обвинения, знакомые вам по семинарским учебникам. Средневековые процессы ведьм», — обличал Раскольников Сталина. Хозяин мог только усмехаться, читая это письмо, ибо где была любовь к человеку, когда в Кронштадте матросы под водительством молодого мичмана Раскольникова убивали своих офицеров, и не только средневековые процессы ведьм напоминали сталинские судилища, но и, например, процесс правых эсеров 1922 году, где по требованию Ленина приговорили к смерти 11 невиновных. Его проводил прокурор Крыленко, добрый знакомый Раскольникова. Как и прочие невозвращенцы, Раскольников был объявлен вне закона. Для исполнения приговоров в НКВД создали подвижные группы. Уже в сентябре 1937 года невозвращенец Рейс был зверски убит в Швейцарии. В 1939 году умер в Ницце Раскольников, официально от болезни, хотя тотчас возникла версия убийства. Не мог же хозяин оставить без ответа дерзкое письмо. В феврале 1941 года еще одного невозвращенца Кривицкого нашли в номере Вашингтонского отеля в луже крови. Рядом валялся пистолет. Полиция объявила случившееся самоубийством, но адвокат Кривицкого Ральф Вальдман остался уверен, это было убийство.